Пневмония. К воспалению легких приводит отчаяние, усталость от жизни. В вашей душе растут эмоциональные раны, и им не дают залечиться. Ко мне на прием пришла молодая женщина с осложнениями после пневмонии. Светлана, попросил я ее, обратитесь сейчас внутрь себя и спросите свой подсознательный разум, какие недавние события в моей жизни привели меня к болезни? Женщина на некоторое время закрывает глаза. Я знаю ответ. Я уже догадывалась об этом раньше. Но сейчас все прояснилось окончательно. Понимаете, я считаю, что муж должен уметь зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Поэтому я всегда искала такого мужчину. И вот несколько месяцев назад такой мужчина появился в моей жизни. Мы стали жить вместе. У него большой дом, хозяйство, машина. В первое время у меня даже голова шла кругом от такого богатства. А теперь я не могу свободно вздохнуть в этом доме. Наши отношения официально не оформлены, и хозяйкой я себя не чувствую. А что же вам мешает чувствовать себя хозяйкой? Мне кажется, он чувствует, что на первом месте в наших отношениях стоят деньги, а не любовь. А я все время пытаюсь ему доказать обратное. Для этого мне приходится самой много работать и зарабатывать приличные деньги, чтобы показать ему свою материальную независимость. Я устала от этого, и силы мои на исходе.